Часть третья. Как приумножать? Этот блок нужен, чтобы познакомить тебя с разными инструментами по увеличению капитала. 70. Что сделать, прежде чем инвестировать? Инвестировать значит вкладывать деньги куда-то, чтобы их стало больше. Звучит заманчиво, правда? Но есть одно «но». Чтобы инвестиции не превратились в воздушные замки, нужно подготовить для них почву. Многие люди тратят и копят деньги хаотично. Хотят одновременно и накопить финансовую подушку, и купить дом, и вложиться куда-нибудь. На все эти цели денег не хватает. При этом вокруг кричат то «купи биткоин», то «продай золото». Уйма финансовых советов сбивают нас с толку. От автора. Я перепробовала многие советы, например, откладывать деньги, пыталась одновременно накопить на путешествие и создать финансовую подушку, а еще следовала совету инвестировать, покупала ценные бумаги и криптовалюту. Но получалось не очень. Своих финансовых целей я не достигала. Вот почему. Отсутствие плана. Желание достичь всего и сразу. Переоценивала свои доходы и недооценивала расходы. Из-за этого получалась финансовая каша. Чтобы у тебя такого не было, действуй по проверенной инструкции. Вот что надо сделать перед тем, как инвестировать. 8 шагов к инвестициям. Первое. Создать финансовую подушку в размере от 3 до 5 зарплат. Сбережения не обязаны приносить доход. Они просто дают уверенность в завтрашнем дне. Даже если черный день, на который все откладывают, никак не наступает, тратить подушку все равно не стоит. Второе. Поставить финансовые цели и идти к ним. Только реально оценить свои возможности, а не говорить «я буду откладывать половину дохода». Третье. Закрывать свои базовые потребности, то есть наладить свою жизнь. Какой смысл инвестировать деньги, если ты плохо питаешься, например? Чтобы потом тратить силы и средства на лечение? Четвертое. Получать стабильный заработок, на который можно рассчитывать и от которого можно отщипнуть денег на инвестиции. Да, кто-то инвестирует с минимальным доходом, но в этом мало смысла. Сначала стоит достичь хорошего уровня дохода. Пятое. Избавиться от долгов и кредитов. Некоторые люди осознают, что с открытым кредитом уже переплачивают банку, но все равно хотят заработать на инвестициях, даже понимая, что это рискованно. Деньги, которые ты рискуешь потерять в инвестициях, могли бы пойти на погашение долга. Шестое. Вести бюджет. Говорят, что по-настоящему богатые люди выделяют отдельное время на планирование своих финансов. Знать, куда отправится каждый заработанный рубль, значит потратить его не зря. Седьмое. Поставить цели. Чтобы получать удовольствие от своих денег, придумай, зачем тебе инвестировать. Чтобы купить дом через 20 лет, чтобы путешествовать на пенсии, чтобы жить на пассивный доход. Восьмое. Нужно честно ответить себе на вопрос, что я хочу получить через год, через 5 лет, через 20. Без цели мы становимся хомячками в карусели и бегаем по кругу, не понимая, чего хотим.